Акт 2. Картина 4. Явление 1. Крестьяне Карл. Первый крестьянин. Нелегкий орешек. Карл. Это все бароны. Знаешь, как они взбесились? Первый крестьянин. А вдруг он с перепугу откажется? Карл. Не бойтесь. Он упрям, как осел. Прячьтесь. Вот он. Явление 2. Крестьяне в укрытии. Гёц, Карл. Гёц. Брат мой, будь так добр, принеси нам графин вина. Хватит и 3 бокалов, я не пью. Сделай это из любви ко мне. Карл. Брат мой, из любви к тебе я это и сделаю. Гёц уходит. Крестьяне выходят из укрытия, смеясь, хлопают себя по бедрам. Голоса крестьян. «Брат мой, братик, братишка, слыхал? Вот тебе, только из любви!» Шутя и смеясь, похлопывают друг друга по спине. Карл. «Все слуги его братья. Говорит, что любит нас, подлизывается, только что не целует. Вчера изволил мыть мне ноги. Любезный господин наш, добрый брат. Тьфу!» Плюет. «С души воротит от этих словечек. Скажешь и отплевываешься каждый раз. Нет, когда-нибудь его вздергнут за то, что он назвал меня братом. Когда веревка обовьет его шею, я поцелую его в губы и скажу: «Прощай, братик, умри из любви ко мне». Уходит, унося бокалы на подносе. Первый крестьянин. «Вот человек, такому не соврешь». Второй крестьянин. «Мне сказали, что он умеет читать». Первый крестьянин. «Черт из два!» Карл, возвращаясь. «Приказ! Обойдите земли Носака и Шульгейма. Донесите эту весть до каждой хижины. Гёц отдает крестьянам земли Гейденштама. И не дав им опомниться, добавляйте: если он, незаконнорожденный распутник, отдал свои земли, то почему же владетельный сеньор Шульгейма не отдает вам своих? Обработайте их, заставьте их взбеситься от ярости. Повсюду сейте смуту. Ступайте». Крестьяне уходят. «О, Гёц, дорогой мой брат, ты увидишь, как я подпорчу твои добрые дела. Раздавай же свои земли, раздавай. Перейдет день, и ты пожалеешь, что не отдал концы прежде, чем раздал их». Смеется. «Любовь! Ты хочешь любви? Я каждый день одеваю и раздеваю тебя. Вижу твой пуп, мозоли на ногах, твою задницу, а ты хочешь, чтобы я тебя любил? Плевать мне на твою любовь. Конрад был груб и жесток, но его оскорбления меня унижали куда меньше твоей доброты». Входит Настя. «Что тебе нужно?»